Поиски духа времени. 3 лета подряд проводил Василий Иванович с дочерьми на колесах. То под ними вертелись колеса вагона, то парохода, то тарантаса или просто телеги. Все пути вели к одному — к поискам типов для новой картины. Нужны были татары, потом нужны будут казаки. Татары, остяки, эвенки. Типов в Сибири множество, однако надо найти среди них похожих на типов времени Ермака. Ведь в Кучумовом войске они все разные. Ермаковцы ближе друг к другу по характеру, все единой крови, единой веры, единой воли, а кучумовцы нет. Первое композиционное решение было уже найдено. Он набросал его на бумагу, еще поднимаясь пароходом по Каме. Было ясно одно — зритель должен видеть татарскую рать и вместе с Ермаком смотреть врагу в лицо. Дружина Ермака притиснет врага к берегу. Эти люди на стругах, приплывшие на Иртыш, бог знает из какой дали, претерпевшие 1000 бедствий, надвигаются с середины реки, и только выдержав жестокое побоище, причалит к берегу, чтобы овладеть столицей Искером, Сибирью, которая тем правдоподобнее и реальнее, чем прозрачнее и фантастичнее будут ее очертания в осеннем мглистом мареве. Суриков старался угадать. Он считал, что это самое важное. Можно досконально знать исторические подробности и все же не угадать, и ничего не увидеть. И потом надо было все это любить, так как он любил, с пеленок. Еще качаясь на неверных ножках, он тянулся к дядькиному казачьему мундиру. 5-летним мальчиком при свете свечи в подвале он жадно разглядывал старинную пищаль, тускло поблескивавшую потемневшим стволом, и перебирал шершавые звенья заржавленной кольчуги. Надо любить Сибирь с ее суровым простором, нелюдимостью, надо захлебываться дикой свежей радостью степей и с восторгом слушать беспокойный рокот кедровых вершин над головой, ощущать прилив сердечного ликования, подъезжая в зимних сумерках к селу и видя под снежными шапками на крышах мерцание рыжих огоньков в окошках и прямые столбики дымков в морозном багрянце заката. Василий Иванович любил все это больше жизни, и любви своей отдавался весь. Опять Красноярск, мама, Саша. Оставив детей на их попечение и стоя на палубе утлого пароходишка, который несся Енисейской стремниной вниз к Туруханскому краю, он наслаждался извечной властью вод, журчанием бесконечных всплесков, легким шорохом волн или грозным рокотом их в непогодь. Остановившись в каком-нибудь степном поселке, Суриков занимал коня, брал этюдник и ехал верхом дальше, вглубь, встречая людей, знакомясь, делая этюды и зарисовки. Однажды, запоздав на пароход, Василий Иванович застрял в крохотной деревеньке и постучался к местной учительнице из политических ссыльных. Она побоялась открыть на стук, но когда он назвался, дверь распахнулась. «Боярыня Морозова?» — спросила хозяйка. «Стрелецкая казнь?» «Да, я казнил стрельцов», — пошутил Суриков. Не было конца ее удивлению, радости, гостеприимству. Учительница затопила для дорогого гостя печку, поставила самовар, и все удивлялось, как он тут очутился. Отдохнуть и выспаться Василию Ивановичу не удалось. Они проговорили всю ночь напролет. Неуемно интересовалась ссыльная, жившая за 1000 верст от Москвы, всем тем, от чего она была так давно оторвана. Ведь у нее не было ни газет, ни писем, она ничего не слышала, никого не видела, и была счастлива случайности, приведшей к ней уже знаменитого в ту пору художника. Пришел пароход. С его палубы Василий Иванович следил за одинокой, закутанной в шаль фигуркой, затерявшейся на пустынном сибирском причале, пока берег не скрылся из виду. Время от времени Суриков возвращался на 2-3 дня в Красноярск, повидать детей, попариться в баньке, провести вечер за гитарой, а потом снова в путь, вверх по Енисею в Минусинск, либо на тряской телеге в дальние села, где жили татары. Иногда непогода заставала его где-нибудь в пути. Колеса по размытой дождями дороги облепали глиной по самые трубицы, становясь похожими на огромные ржаные хлебы. Лошади с трудом дотаскивали тарантас до постоялого двора, где ямщик на силу снимал с колес пуды налипшей грязи. А этюдов все прибавлялось. На страницах блока появлялись все новые типы татар и остяков. Художник любовно разглядывал людей и зарисовывал их. «Знаете, что значит симпатичное лицо?» — говорил он. «Это то, где черты сгармонированы. Пусть нос курносый, пусть скулы, а все сгармонировано. Это вот и есть то, что греки дали, сущность красоты. Греческую красоту можно и в остяке найти». И он искал и находил эту красоту живой натуры и наслаждался ею. Она всегда была связана с народным искусством, с богатыми интонациями, будь то вышивка на линии Малицы Венка, будь то печальная мелодия остяцкой таежной песни, будь то пластика движений молодого татарина, объезжающего дикого коня. Полтора месяца кочевал Василий Иванович по отдаленным углам Сибири. Он стал худым. На степном солнце и ветру кожа его стала темнее, глаза светлее, движения легче и порывистей. Он был углублен в работу, и живая сила творческого подвига не покидала его ни на минуту. В этом году пришлось выехать в Москву рано. Девочкам нельзя было опоздать в гимназию. Снова на лошадях до Томска по ужасной дороге. Василий Иванович не помнил такого за всю свою жизнь. Конец лета был дождливый, а там на пароходе Казанец до Тюмени, потом по железной дороге, потом опять на пароходе до Нижнего и снова железная дорога до Москвы. Иркутская жительница Казьмина, встретившая Суриковых на пароходе Казанец, писала в своих воспоминаниях. Внимание обратил на себя плотный коренастый человек среднего роста, с типично смуглым лицом сибиряка, с длинными густыми черными волосами, которыми он при разговоре забавно встряхивал. Мы узнали, что это был художник Василий Иванович Суриков, возвращавшийся из Красноярска в Москву. Он познакомил нас со своими дочерьми, им было 10-12 лет. Они перед этим потеряли свою мать и были одеты в темные платьица. Это были застенчивые, скромные девочки с печатью сиротства. «Посмотрите», — говорил Василий Иванович о своих девочках, — «это тип будущих сибирячек. Их мать была француженкой, у отца они взяли сибирские черты, и я думаю, что тип коренных сибиряков, смесь русского и монгольского элемента, создается под влиянием культуры, вот именно с такими чертами». Девочки были очень хорошенькие, смуглые, с тонкими нежными лицами. «Каждый год, — говорил он, — я стараюсь возить своих девочек в Сибирь, чтобы они научились любить мою родину. Там живет моя мать, старая казачка, и я ее навещаю. И вообще я не могу долго быть вне Сибири. В России я работаю, а в Сибирь езжу отдыхать. Среди ее приволи и тишины я запасаюсь новыми силами для своих работ».